Глава 22. Пурпурные лилии. Через 3 месяца. Рейвен. Восстановление проходило медленно, тяжело и болезненно. Но ни разу за все время у меня не возникало даже мыслей о том, чтобы все бросить и отступить. И не только из-за мести. Родные и друзья просто не оставили мне выбора. Команда наотрез отказалась менять командира. Они взяли отсрочку от учебы, перейдя на временную службу в штаб. Вэйшоу подписал соответствующий указ, даже не посоветовавшись со мной, а сообщить мне эту новость послали магистра Лойгера. Видимо, как самого бесстрашного и бессмертного. Я кричала и злилась от того, что из-за меня они теряют время и возможности. А после... разрыдалась от щемящей нежности и чувства гордости за то, что мне посчастливилось быть их командиром. Лойгер стоически терпел, подавая мне сухие платки и вздыхая. Не умел он успокаивать женщин, но главное, что этот суровый и никому не делающий поблажек вояка верил в меня. Это было бесценно и грело душу. Магистр сильно помогал мне, и дело было не только в простых визитах и словах утешения. Он вместе с Лорен Тайлер, магистром ментальных искусств, помогал мне освоить совершенно новые плетения. Уникальные, не похожие ни на что, и позволяющие управлять не другим магом, а собственным телом. Пока выходило плохо. Ходить самостоятельно никак не получалось. Зато я могла уже сидеть и двигать головой. Огромным достижением было то, что рукам вернулась подвижность. По-прежнему оставались проблемы с пальцами, мне сложно давались плетения, требующие быстрой жестикуляции и пасов, но сейчас и эти результаты казались невероятными. У меня появилась надежда. Призвав дар, я вновь создала ментальные нити, медитируя и пытаясь почувствовать свое тело, чтобы после управлять им словно марионеткой. Поначалу этот метод казался диким, а сама идея невозможной. Лорен слишком сумбурно все описала. Она вихрем ворвалась в лазарет сразу после того, как ей пришла в голову эта мысль. Плетение было сырым, но я зацепилась за эту возможность. Не могла больше просто лежать. Кроме собственного бессилия, меня убивало состояние Хель и немая вина в ее глазах. Темный бог мог сыграть симфонию воскрешения лишь раз в жизни, но Хель только шагнула за грань, и для нее потребовалось совсем мало божественной магии. Ее тело было слишком крохотным, поэтому Дамер разделил плетение, использовав лишь часть. Но даже это ударило по нему весьма сильно, хотя у него еще осталась магия и шанс вернуть еще одну душу. А вот на то, чтобы полностью вылечить меня, силы уже не хватило. Хель узнала об этом, случайно подслушав наш разговор. Когда я снова смогу ходить, она перестанет винить себя, хотя и сейчас никаких оснований для этого не было. Если бы не связь с Хель, меня бы просто искали вечность, и не факт, что вообще обнаружили. В ущелье была слишком высокая концентрация нестабильной магии, и ни одно поисковое плетение бы не сработало. Разве что истинная связь могла помочь. Но к тому моменту я могла бы умереть, а симфония Дамера имела строгие ограничения. Впрочем, сколько бы ни думала о случившемся, до сих пор не понимала, за счет чего я протянула в ущелье так долго. Артефакт отца бесспорно смягчил падение. Дамер принял на себя часть урона, но яд должен был убить меня. Я точно помнила, что Лейк отнял у меня силу и не просто забрал ману, он как-то выпил саму искру. Видимо, таким образом он и усиливал свой дар все это время, убивая других магов и забирая их способности. Это многое объясняло, но только не то, как моя магия оказалась в артефакте отца и почему моя искра сохранилась. Последнее, возможно, стало результатом воскрешения. Моя магия действительно изменилась и частично слилась со способностями Дамера. Темным богом я, к счастью, не стала, но теперь в моей мане навечно поселилась тьма. Я стала гораздо сильнее, резервы увеличились. Отец предполагал, что последнее связано с тем, что я преодолела границу между жизнью и смертью. Вернувшихся сложно назвать обычными, ведь то же самое касалось и Хель. Ее искра впитала магию Дамера, и сейчас связь между мной и Марфалой стала еще крепче. Лорен даже предложила использовать птицу как второй источник магии и переместить в нее часть силы, пока я не научусь сполна использовать эти способности. Это бы позволило стабилизировать дар. Мне было довольно сложно контролировать его из-за слабого тела. Но я не хотела давить на Хель и ждала, чтобы она немного пришла в себя. Нельзя допустить, чтобы она соглашалась на все только из чувства вины. Ничего хорошего из этого не получится. А вот сама идея Лорен была очень хороша, особенно на первых этапах. Хель может разделить не только искру. Я научу ее контролировать это плетение. Она будет помогать мне ходить, страхуя и поддерживая вместо Дамера. Так я смогу больше тренироваться и восстановлюсь гораздо быстрее. Сделав глубокий вдох, я влила магию в плетение, активируя нити и осторожно усаживаясь на постели. В последнее время получалось плавно, без резкого рывка, но я все еще ощущала тело как нечто инородное. Хотя, по задумке Лорен, со временем я смогу управлять им, не задумываясь. Это станет так же естественно, как раньше было ходить, танцевать и колдовать. Нужно привыкнуть, принять этот способ как единственно правильный. Возможно, в будущем что-то изменится. Дамер не оставлял попыток исцелить меня. Но просто сидеть и ждать я не могла. Беспомощность угнетала. Пусть с помощью нитей, но я буду двигаться. Еще немного, и я принялась колдовать, выписывая пасы руками, пока отрабатывала сложные, но безопасные движения. Вставать с постели в одиночку не рисковала. Удерживать на нитях все тело пока не удавалось. Я путалась и падала, не успев сделать несколько шагов. Да и целители в один голос просили не торопиться. Мои кости срослись за неделю благодаря магии Дамера. Но откат после быстрого восстановления был очень сильным. Поэтому я терпеливо выполняла все указания, чтобы не сделать хуже. Закончив с пасами, призвала с тумбочки пустую чашку, книгу и блокнот с пером. Благодаря магии ко мне постепенно возвращалась чувствительность. Я осязала все вокруг с помощью специальных плетений, поэтому тренировки с закрытыми глазами были особенно важны. Понемногу училась поднимать легкие предметы, сжимать и удерживать чашку, листать страницы. Самым сложным было держать перо и заново учиться писать. Но если справлюсь, смогу перейти к сложным рунам и плетениям. Из коридора послышался голос сестры и Джонатана Лейка. Младший брат Вальтера навещал меня. Поначалу я не хотела никого видеть, но мальчишка терпеливо ждал, пока я приму его. Он сказал, что готов доказать непричастность к случившемуся и вернуть своей семье утраченную честь. Даже предлагал быть моим слугой, хотел помогать мне, сколько это будет нужно, но я отказалась. Не потому, что не доверяла ему. Я чувствовала его искренность, и мне было жаль Джонатана. Он действительно был ни в чем не виноват и не должен расплачиваться за преступление брата. Только помочь он мне все равно не мог, а мстить лично ему за грехи Вальтера я не собиралась. Его и так жесточайше травили. Аристократы, раньше поддерживавшие Лейка, словно сошли с ума и набрасывались друг на друга, подобно диким вурдалакам. Ко мне постоянно прорывались гости из высшего света. Охрана выставляла всех за дверь, но Джонатана я впускала. В его душе был свет, пронзительный и яркий. Мне не хотелось, чтобы этот огонек погас. Более того, я чувствовала, что они с Эстель очень сблизились. Поначалу сестре было неловко, и она пыталась держаться от него подальше, но постепенно все изменилось. Рядом с ним она улыбалась, и это было очень важно, ведь в последнее время я слишком редко слышала ее смех. «Рэй, это мы! Можно войти?» В двери постучали, и раздался голос сестры. «Конечно!» Эстель мотыльком впорхнула в палату. В ее руках была огромная охапка розовых тюльпанов и лилий. Они с мамой всегда приносили свежие цветы и повторяли, что в нашем саду сейчас все цветет. Поскорей бы вернуться. Я ужасно соскучилась по дому. Но из лазарета меня пока не выпускали. Только на короткие прогулки под присмотром отца и Дамера. Папа оставил должность ради меня. Его место занял Эрен Терра, близкий друг и бессменный помощник. Поначалу я сильно возражала, не хотела, чтобы отец жертвовал всем, но он сказал, что хочет быть рядом с семьей, хотя бы теперь. Пока он не оставил службу полностью, помогал Эрену. Зато свободного времени и правда стало больше. И что бы я ни говорила, как бы ни пыталась казаться сильной, именно помощь семьи, друзей и любимого помогли мне выстоять и найти силы для борьбы. «Сегодня волшебная погода. Солнце такое ласковое, и ветра почти нет». Эстель щебетала без умолку, сев на край постели. «Может, прогуляемся немного по саду?» «Я не против», — улыбнулась. Дамер заказал для меня специальное летающее кресло. Очень маневренное и удобное. Благодаря плетениям Лорен я даже могла забираться на него самостоятельно и летала по саду. На территории лазарета было безопасно. После моего похищения специалисты тщательно изучили ауру Дженты и сумели выкорчевать скрытое плетение. Оно напоминало крохотного паразита. Лейк внедрял его в разум коротким воздействием, а после погружал в спячку, делая абсолютно незаметным. До случившегося Лаиру проверяли трижды, и я в том числе. Она была чиста, но в тот день Лейк активировал ментальную личинку. Джента действовала против воли, находясь под ментальным управлением, а как только я провалилась в портал, ее убило откатом. Лишь после ее гибели плетение-паразит выползло наружу, и менталисты штаба нашли зацепку. Еще одна смерть в бесчисленном списке преступлений Вальтера. «Рэй, а может, пикник устроим?» Вдруг предложила Эстель, подхватив корзинку со вкусностями. «Я твои фрукты любимые принесла и сладости». Стоящий в углу Джонатан сиротливо поежился и попытался слиться со стеной. Ему было неловко рядом со мной. Я так и не смогла убедить его, что ни в чем не виню. «Джонатан, ты с нами?» — улыбнулась, пытаясь немного разрядить обстановку. Он вздрогнул и широко распахнул глаза. Парень был немногим старше Эстель, скоро ему исполнится 18. Но из-за робости он моментами казался совсем мальчишкой. «Я буду счастлив сопроводить вас», — тихонько отозвался. «Можем еще позвать Хель и того Морфала». «Какого Морфала?» — удивилась. «Ой, тебе еще не сказали?» — удивилась Эстель. «Вчера, во время патрулирования, Хель нашла в лесу раненого Морфала. Он угодил в капкан и повредил крыло. Она позвала стражей, и его привезли сюда. Сейчас ему уже лучше, но он пока держится настороженно. Не может поверить, что ему помогают просто так». Я горько усмехнулась. Из-за мятежа наши планы пришлось отложить. Сейчас закон о правах Морфалов не продвинуть. Все силы были брошены на то, чтобы найти и добить Лейка и его приспешников. «Давайте пригласим их», — согласилась. В последнее время я мало с кем виделась. Только с самыми близкими. Это было объяснимо, но сейчас поймала себя на мысли, что хочу увидеть хоть одно новое лицо. И желательно не лекаря. Пока перебиралась на летающее кресло, Эстель рассказала мне про найденного Морфала. Его звали Савиньон, но он обязательно добавлял к имени странную приставку «Дон». Оказалось, что еще в детстве он прибился к межмировым наемникам и покинул Эленвар. Почти 20 лет Филин путешествовал, но все же заскучал по родному миру. Он мечтал изменить нынешнее положение низших оборотней. Вот только телепортировался неудачно. Все межмировые порталы открывались в окрестностях проклятого леса, а с момента мятежа фон над чаще был очень нестабильным. Мы подозревали, что Лейк скрывается именно там, но солдаты Мигеля пока ничего не нашли. «Он очень милый, правда, немного шумный», — рассмеялась Эстель. «Но так интересно рассказывает о других мирах! Я немного послушала, но хочу еще». «Давно я не видела попрыгунчиков», — ответила, подлетая к выходу. «В детстве я тоже мечтала увидеть другие миры. Возможно, однажды мы с Дамером сумеем осуществить задуманное и ненадолго переместимся». Я закрыла глаза, представляя наше путешествие, и губы невольно расплылись в улыбке. «Пожалуй, встреча с этим Морфалом и правда хорошая идея. Я надеялась расспросить его о путешествиях, но едва подлетели к палате, услышала возбужденный голос. «Говорю вам, Морфалы нужны обществу. Мы можем работать. Идея с гильдиями — верняк. Хель помогает в штабе, но не у всех талант к разведке. Нужно создать рабочие гильдии, собрать вакансии и выдавать всем желающим задания». «Очень интересная идея», — ответил Мигель. «Я видел подобное в другом мире. Правда, таких существ, как мы, там называют вольными фамильярами», — продолжил незнакомец. «Хель?» — он вдруг встрепенулся. «Что-то случилось?» Морфала не ответила и стрелой выпорхнула из палаты. Она сразу почувствовала меня. Я распахнула объятия, позволяя ей опуститься на мои колени, а затем нежно прижала птицу к себе. «Кое-кто нашел нового друга, пока я отдыхала», — рассмеялась. «Познакомишь?» Хель радостно кивнула. Мы влетели в палату. Я сразу почувствовала витающие в воздухе следы ментальной магии. Нового Морфала хорошенько просканировали, прежде чем пустить сюда. Дон Савиньон сидел на постели, обернувшись в половинную форму. Небольшой, если встанет в полный рост, едва ли достанет мне до середины бедра. С рыжевато-бурым оперением и очень тощий. Но костюм на нем был с иголочки, сразу видно, иномирная мода. У нас я такого не видела. При моем появлении Филин спрыгнул с постели и поклонился. Я чувствовала исходящую от него настороженность, хотя еще недавно он говорил с Мигелем весьма оживленно и легко, как со старым другом. «Рейвен, рад тебя видеть!» Рэми тепло улыбнулся. Он каждый день навещал меня. Я очень дорожила этой поддержкой. «Благодаря Хель у нас появился интересный гость. Если чутье меня не подводит, он может помочь нам с новым законом». Последние слова он произнес мысленно. Идея Савиньона была не нова. Мы уже прикидывали варианты с гильдиями, но проблема заключалась и в самих Морфалах. Затравленные, морально сломленные столетиями рабства, не способные к полноценной боевой магии и не имеющие возможности хоть что-то противопоставить высшим, они даже не пытались сражаться за свои права. Боялись говорить о насущных потребностях, и уж точно речи не шло о том, чтобы объединяться в рабочие гильдии, жить и работать наравне с обычными магами. Даже Хель сказала, что опасается говорить с другими марфалами на эту тему. За ней не пойдут, и пусть закон запретит безнаказанно издеваться над низшими, в целом мало что изменится. Они по-прежнему продолжат жить в трущобах, находясь в нищете, как изгои общества. Нам нужен харизматичный лидер. И, кажется, Мигель прав. Савиньон идеально подходил на эту роль. Филин говорил уверенно, не смущаясь и не отводя взгляд, но при этом без пафоса. Поблагодарил за помощь, сказал, что слышал обо мне много хорошего от Хель. Вскоре мне начало казаться, что мы знакомы очень давно. Но не успела я расспросить его о путешествиях по другим мирам, как метка истинности вспыхнула, и я почувствовала приближение Дамера. После случившегося наша связь обострилась до предела. Поначалу я пыталась закрыться, ненадолго отдалиться. Мне нужно было принять себя новую, и я ни с кем не хотела делить эту боль. Дамер не позволил. И спустя время я поняла, что он был прав. Если бы я это сделала, то уже не смогла бы выбраться из плотного кокона. Зато теперь стало ясно, почему он отталкивал меня в Килграхе. Не хотел показывать нити тьмы. Дело ведь не в желании быть совершенным, а в страхе увидеть страдания в глазах близкого человека и знать, что причина этой боли — ты. Я не сомневалась в Дамере. Он никогда бы не отвернулся от меня и ничем не обидел. Проблема была во мне. Имею ли я право быть с ним? Кроме существующих проблем, возникла и другая, более страшная. Я не могла иметь детей. И с этим марионеточная и сенсорная магия, увы, не помогут. Виска вдруг коснулись горячие губы. Дамер подошел ближе, и я невольно выпала из разговора с Савиньоном. «Я украду у вас мое сокровище», — хрипло рассмеялся любимый, перехватывая управление над моим креслом и забирая меня. «Мы куда-то спешим?» — удивилась. «У меня для тебя сюрприз». Хотелось расспросить подробнее, но по опыту знала, что он ничего не скажет. Оставалось ждать, изнывая от любопытства. Дамер каждый раз придумывал что-нибудь необычное. «Кажется, Мигель нашел идеального исполнителя для нашего плана», произнесла, вспоминая Савиньона. «Этот марфал очень энергичный и харизматичный. Мне он тоже понравился. Да и Хель немного приободрилась. Она говорила, что ее не признавали свои же, из-за того, что она не способна к половинному обороту. Это поражало больше всего. Те, кто переживал подобные гонения, сами же впоследствии их и повторяли, вымещая гнев на существе более слабом и бесправном, чем они сами. Именно это и не укладывалось в голове. Савиньон был иным, и хотелось верить, что хороших, неозлобленных оборотней все же больше. Оказавшись на улице, внезапно зажмурилась. Теплый ветер скользнул по коже, и я прислушалась к магии, затаившейся в этом потоке. Все в этом мире наполнено маной. В каждом шелесте ветра, в каждой капле воды или касании любимого бурлила энергия. А я могла чувствовать ее, осязать. Эта энергия стала для меня новым миром, и он оказался не менее ярким, чем прежний. Летающее кресло неожиданно остановилось, а затем Дамер обошел его и бережно подхватил меня на руки. «Держись за меня, любимая», — улыбнулся он, призывая огромные крылья. Восхитительно красивые и черные, как сама тьма. Ты восстановил связь с драконом? Мое спасение отняло у него не только дар темного бога. Дамер потерял способность к обороту. Я ужасно страдала из-за этого. Для дракона зверь — неотъемлемая часть души. Лишиться его страшнее, чем отрезать себе руку. Вернулся не только дракон. Дамер призвал магию, и вокруг нас заплясали чернильные нити и искристые золотые блики. Тьма, ты уже не темный бог. Перерождение мне точно не грозит, но часть сил вернулась, — улыбнулся Дамер. Кажется, мы неверно истолковали предупреждение Роксаны. «Спасение мастера, его свет?» — прошептала. «Тогда я думала, что должна спасать тебя». В видении было, как богиня лечит раненого мужчину и играет ради него последнюю симфонию. Похоже, свет мастера — это не только его любовь, но и способность к жертвенности, — произнес Дамер, раскрывая крылья и отталкиваясь от земли. Я охнула и обхватила его за шею. Не ожидала, что мы будем летать. «Как твой главный лекарь, я одобряю это похищение», — с лукавой улыбкой объявил Дамер. «Мне приятны ваши методы, господин темный целитель», — рассмеялась. «Темный целитель?» — задумчиво повторил любимый. «Знаешь, мне нравится это больше, чем предыдущий титул. Я ненавидел эту магию, а сейчас бесконечно благодарен Творцу за этот дар, ведь без него я бы не сумел спасти тебя. Ты спас не только меня», — прошептала, с нежностью касаясь его лица. «Огромное количество людей обязано тебе жизнью». Дамер не ответил, поцеловал мои пальцы и вновь взмахнул крыльями, поднимаясь еще выше над штабом, а заодно активируя иллюзию невидимости. Я обхватила его за шею, жадно рассматривая город внизу. Не раз видела его из окна летающей платформы и до этого летала на виверновых упряжках, но на руках у дракона впервые. Мне вдруг стало интересно, каково это — оседлать огромного ящера в звериной форме, промчать с огоньком над городом, обгоняя ветер. «Если тебе этого хочется...» Дамер неожиданно рассмеялся. «Пока я не научилась одновременно держать ментальные щиты и марионеточные плетения, позволяющие мне двигаться. И благодаря истинной связи дракон читал мои мысли как свои собственные. Тебе будет тяжело удержаться в седле даже с помощью магии. Давай немного подождем. Нужно восстановиться», — добавил он. «А пока я буду с удовольствием носить тебя на руках». Я не против, потянулась к нему, целуя в губы. Еще один плюс заклинаний. Ощущения были очень необычными, но безумно приятными. Кажется, я чувствовала его даже ярче, чем раньше. Каждое прикосновение откликалось во всем теле вспышками магических огней и эхом его эмоций. Нежность Дамера действовала магически, мягко и бережно стирая боль от пережитого. Я не была мастером, но он стал моим светом, истинным и вечным, сияющим ярче солнца и звезд, светом, способным провести сквозь самую беспросветную тьму. Моя любовь, моя жизнь, мое сердце. Я боялась лишь одного, что не смогу подарить ему ребенка. Но теперь, когда он вернул себе целительский дар, у нас появился шанс. Ведь в магию Дамера я верила сильнее, чем во всех лекарей вместе взятых. «Я найду способ вылечить тебя, любимая», — прошептал он, услышав мои мысли. «И у нас обязательно будут дети». Клянусь, я все для этого сделаю». Я не ответила, просто прижалась к нему, наслаждаясь родным теплом и позволяя унести меня вдаль от штаба. Не спрашивала, куда мы летим. Близость Дамера кружила голову, а пейзаж, раскинувшийся внизу, казался сказочным, хотя я видела его далеко не в первый раз. Просто вдруг поняла, как сильно скучала по этим видам, по городу, который мы защищали и стояли насмерть, по его жителям и обычной повседневной суете, по магическим всполохам, что растекались по улицам искрящимися волнами. Верхний город дышал жизнью, и мне захотелось снова влиться в этот поток, стать его частью, нестись вместе с ним, гореть и любить. Я потеряла счет времени и с трепетом ловила каждый миг. Особенно впечатлилась, наблюдая за магнисовыми платформами. Когда перемещалась, не обращала внимания, насколько они огромные и как красиво мерцают летательные кристаллы. Всю прогулку с моих губ не сходила улыбка, и возвращаться в лазарет не хотелось. Но когда Дамер начал снижаться, я вдруг поняла, что мы летим в другом направлении. «Штаб? Нам не туда. Что ты задумал? Я же обещал сюрприз. Забыла?» — рассмеялся Дамер. «А разве это был не он?» «Нет, конечно». «Вот это да! Стало еще интереснее, особенно когда мы приблизились к ночной арене. Хочешь посмотреть бои?» — растерялась. «Не спорю, воспоминания о турнире Ночного Короля были очень приятными. Я не хочу просто смотреть. Мы будем участвовать». «Шутишь?» «Нисколько. Думаю, это именно то, чего тебе не хватало для окончательного понимания и освоения плетения Лорен. Но я буду рядом, а твоим противником и наставником станет Йоку Джинг». Дамер приземлился у входа, сбрасывая морок. Охрана моментально пропустила нас. «Ты ведь знаешь, что Йоку потеряла ногу в схватке с костяным драконом Личем, закончила за него. У нее протез. Кажется, я поняла, что он имел в виду. Йоко заново училась не только ходить, но и сражаться. Лучшая мечница Алого Корпуса Стражей не могла просто отступить и смириться с такой участью. И сейчас она считалась королевой арены, ее символом и сердцем. Она сумела победить даже темный рог. «Мы начнем с малого. Тебе пока нельзя напрягаться», — продолжил Дамер. «Как только ты снова почувствуешь магию сражения, я снова почувствую себя нужной», — улыбнулась, едва сдерживая слезы радости. «Да, это именно то, чего мне так сильно не хватало, и о чем я боялась даже заикаться. Я хотела снова стать собой, понять, что Дамер видит во мне не только истинную, которую нужно всю жизнь носить на руках из-за ее увечья, но и боевого мага, воительницу, которая прошла с ним Килграх, командира пурпурных лилий. Я ведь согласилась на авантюру Вэйшу. Пусть мы пока не приступили к тренировкам, но основы по созданию корпуса боевых менталистов я уже начала изучать. Но, постоянно находясь в лазарете, я чувствовала, как погрязла в аромате эликсиров, микстур и вспышках лекарских плетений. Я мечтала вырваться, но не знала, как это сделать. Послышался тихий стук. Шаги Джинг звучали неравномерно, но она не пыталась это скрыть. «Мое почтение, дорогим гостям! Да пребудет с вами сила и истинная честь!» — воскликнула Йоко, поклонившись нам с Дамером. Сегодня на ней было непривычное алое кимоно, а простая форма. Брюки не скрывали наличие протеза, она намеренно позволяла мне все рассмотреть, понять, как она будет двигаться и балансировать. Равновесие. Его мне катастрофически не хватало. Сколько ни пыталась, не могла почувствовать и найти опору, поэтому и падала. «Для меня будет честью учить вас и передать свое мастерство», — продолжила Йоко, уводя нас за собой на арену. Не думала, что уже сегодня мне позволят ступить на песок, но ощущения были штормовыми. Я вдруг вспомнила, как уже сражалась здесь и побеждала. Казалось, само место звенит от этой силы и отдает ее мне. Дамир осторожно поставил меня на песок, но ни на шаг не отступил, прижимая к себе и поддерживая. «Я рядом, драгоценная», — прошептал он. «Я буду твоим мечом, опорой и щитом». Джинг призвала облегченный меч и приказала мне магией поднять его, а затем атаковать. С первого раза вышло плохо, но стоило увидеть, как движется Йоко, и скользит энергия в ее теле, мысли начали проясняться. Я попросила ее повторить снова, а затем еще и еще бесконечно долго, до тех пор, пока, наконец, не поняла, в чем была моя главная ошибка и как именно нужно поправить плетение Лорен.